Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире я, Светлана Тетерина. Программа «Город детства». И в гостях у меня сегодня прекрасная, великолепная, уникальная абсолютно Ольга Хренкова. Психолог, арт-терапевт. Магистр педагогики. Магистр педагогики. И влюблённый в Рэджио подход. Не надо говорить про Мэри Поппинс. Руководитель центра Мэри Поппинс, единственного в Красноярске, который работает в Рэджио Эмилио подходе. Всё верно. Отлично. Надо поздороваться. Здравствуйте, радиослушатели. Да, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Позволю себе волноваться и делиться чем-то очень важным. Отлично. Оля, скажи, сколько вообще в России садов, центров, которые работают в этом подходе? Насколько он популярен, распространен? 3 года назад мне было безумно интересно, насколько действительно распространен этот подход в России. И на тот момент их было около 3 детских садов. Сейчас их чуть больше, но тем не менее большинство людей, особенно у нас в Сибири, не знакомы с этим потрясающим подходом. И хотелось бы, конечно, рассказать немного о том, что вдохновляет педагогов всего мира. А как ты вышла на этот подход? Как ты узнала о нем? Как ты научилась? Расскажи нам. Да, это было в естественной беседе с моей близкой подругой, с которой мы обсуждали вопросы воспитания, развития детей. И однажды она обмолвилась тем, что есть такой подход, в рамках которого, точнее, рамки этому подходу точно не свойственны. Ребенок выбирает, что ему делать, и если вдруг он не хочет заниматься в детском саду, например, математикой или развитием речи, и выбирает сидеть у окна, то он может сидеть у окна, потому что... О, прекрасный какой метод! И на самом деле она шутила про то, что, представляешь, если бы в России ребенок мог выбирать и говорить, не пойду я на вашу математику или на ваш английский, мне интереснее сейчас наблюдать за бабочками или строить жилище для динозавров. И как раз в Италии этот подход, он не только учитывает интересы детей, он их провоцирует искать собственные вопросы, увлекаться тем, что вокруг меня, и разжигает внутренний огонь каждого ребенка как творца своего собственного пути. Клево. Расскажи, ну вот ты узнала о том, что есть такой подход, и дальше что произошло? А дальше я, конечно же, стала общаться с моими преподавателями университетскими. Мне было интересно читать литературу, я была знакома с Монтессори-педагогикой, с Вальдорфской педагогикой, с отечественными направлениями. Но в каждом из направлений я находила то, что казалось мне немножко смущающим. Например, в Монтессори-педагогике мне не хватало игры и места для игры детской, например, ролевой игры. В вальдорфской педагогике меня немножко смущал религиозный контекст. А в Реджио подходе, педагогике, философии я нашла все, что так ценно для меня, как для человека, как для ребенка в каком-то смысле и как для мамы. И мне захотелось узнать побольше и, наверное, с помощью некоторых вопросов могу рассказать какие-то основные... Подожди, давай ты расскажешь о том, как ты, собственно, уехала в Италию учиться. Uh-huh. Мне вот uh-huh. ужасно интересно. Uh-huh. Это был сентябрь 2014 года. В июле я захотела побывать в Международном центре Лориса Малагуцци. И мое желание спровоцировало меня найти билеты и поехать в Италию, действительно, в город Реджио Эмилия, где эта педагогика зародилась в 50-х годах. Я приехала туда, зная только английский, не зная итальянский, а так как это не туристический город, на английском там говорили единицы людей, и это было целое путешествие. Но когда я пришла в Международный центр Лориса Малагуцци, мне не нужен был переводчик. То, что я видела, просто вызвало такие эмоции, которые очень редкие в жизни. И то, что я увидела, это было похоже на такой позитивный, приятный шок. И все, что я могла почувствовать, это здесь действительно любят людей, детей. Ну, какая разница? Люди, да. Дети, по-моему, это очень правильная оговорка. Да, и, конечно, меня поражала каждая заметка, наблюдение педагога за каждым конкретным ребенком. А то, что из себя представлял этот музей, центр, это как раз истории каждого из детей. Например, история девочки Сары, которая в 2 года пришла в детский центр, детский сад, и попробовала впервые взять карандаш или фломастер, и она еще не умела им работать, и она могла воскликнуть: «Это не работает! О боже, как это работает!» И каждое действие педагог фотографирует, записывает, и к 6-летнему возрасту Сары у нее есть целая книга о том, как она росла, о том, что ее вдохновляло, чем она интересовалась, что ей было трудно, что ей было безумно интересно. И это такая бесценная история жизни ребенка. И когда я это все могла... До мурашек. Да, когда я это все могла читать, впитывать, изучать, конечно, это был такой для меня ценный опыт, ради которого я, наверное, и совершила эту безумную поездку в Италию. Как это получилось? Подожди, в смысле, это абсолютно открытая структура, куда можно написать? Да, я написала за месяц письмо, но на самом деле туда записываются за полгода или за год на обучение. Я же написала письмо и буквально на следующий день купила билеты, не получив никакого ответа. Но я была уверена в том, что все получится. И когда я туда прилетела, в международном центре мне сказали: «Вы знаете, у нас запись на год вперед. И, к сожалению, мы вам рассказать всего не сможем, поэтому вы, конечно, можете посмотреть, побыть здесь, и, может быть, вам удастся что-то, отыскать ответы на свои вопросы». На самом деле, я провела в этом центре 3 дня, с 9 утра до 5 вечера. Надо мной смеялись работники этого центра. Они говорили, что, может быть, вам предоставить кровать, и вы первый человек, который здесь практически живет. И мне было, правда, интересно то, как работают педагоги в Италии. Подожди, а обучение, собственно, как проходит? Не таким образом? Обучение... С 9 до 5? Нет, обучение проходит организованно. Как правило, это группа в размере 20 человек. И тебе подробно рассказывают, показывают детские сады. Но я проделывала свой маршрут сама, так как я ни с кем ничего не согласовывала. Но я считаю, все, что я смогла получить, достаточно, да. А что особенно тебя поразило, вот кроме истории ребенка? Меня поразило то, что насколько дети свободны. То есть я могла видеть записи с занятий с детьми, в которых девчонки, например, могли сочинять истории 2 пони. И эта история была настолько эмоциональной, и в ней было столько моментов и печальных, и веселых, и педагог ни разу не остановил рассказ. И это длилось где-то 30 минут, и я смотрела с таким воодушевлением, думаю: боже мой, какая фантазия у этих девочек. И на самом деле все, что делает ребенок там, это педагогам поддерживается, и дети фантазируют, сочиняют. Самое, наверное, уникальное и то, что для меня безмерно ценно, это то, что день ребенка начинается не с какой-то программы, как мы все знаем, да, в России есть программа 2100 и десятки других. 115, да, да, да. У них нет программы, придуманной взрослыми. Дети приходят в детский центр, детский сад, и у них есть такое пространство, которое называется пьяцца. Пьяцца – это площадь, обычно это на улице, где дети по-взрослому собираются в утренний круг, и на котором Сара, Филиппо, Франческо могут сказать о том, в каком они настроении сегодня пришли, что бы им хотелось сегодня делать, как проживать свой день. И это, конечно, удивительный опыт, который перевернул мое представление о том, как можно быть с детьми, когда мы не просто следуем программе Васильевой или какой-то, которая не имеет никакого отношения к текущему интересу ребенку. Ребенку сейчас интересно узнавать про динозавра, ребенку сейчас интересно узнавать, как организована машина, или как работает вентиляция, или откуда берется снег. И у ребенка сотни вопросов. И, к сожалению, в России, как мне кажется, может быть, это только мой опыт, интересы ребенка редко учитываются, и из интересов редко взращивается что-то масштабное. Например, проект, да, просто из... Оля, ты сказала абсолютно, с моей точки зрения, гениальную фразу. Если бы в России ребенок мог выбирать, по-моему, это вот, ну, просто квинтэссенция всего, что, собственно, происходит у нас не только с детьми, ну, с детьми, безусловно, в такой гипертрофированной форме, но и со взрослыми, поэтому... Ну, что тут скажешь? Я тоже прям потрясена совершенно тем, что без программы работают педагоги. Какого тогда уровня эрудиции, интеллекта они должны быть, собственно? Или это имеет это какое-то это, решающее значение? Это, конечно, совершенно иного формата. Опять же, я грущу, что в моей речи присутствует такое количество штампов, формата, образцов. То есть там как раз гораздо больше свободы, и педагог – это партнер ребенка, соавтор его развития. Он приходит, и он только организует среду и присутствует. Он знает, когда стоит подойти к ребенку и спросить о чем-то, и знает, когда стоит самоустраниться. И педагог… Конечно, он компетентен, так же, как и ребенок в Реджио подходе считается компетентным с первого дня своей жизни. Боже, Господи. И педагоги в Италии, педагоги, которые работают по Реджио Эмилия подходу, они, конечно, безусловно, обладают некоторыми компетенциями. Например, он умеет быть наблюдательным по-настоящему. Не просто зафиксировать какие-то общие этапы развития ребенка, а увидеть что-то уникальное, что-то особенное, что характеризует конкретного ребенка, о чем он переживает. Что его волнует, что его интересует. Нет, как я поняла, нет единой какой-то шаблонной модели. То есть у каждого педагога есть небольшая группа детей, с которыми он вместе сотрудничает. И, например, эти несколько ребятишек в его дневнике наблюдения отмечены по именам: Сара, Филиппо и так далее. И педагог вносит вопросы детей, из которых он и строит какой-то образовательный маршрут. И предлагает детям объединяться в команды. Например, один из детей может заявить: «Я хочу играть в хоккей». А кто тебе потребуется для твоей игры? Мне нужен вратарь, мне нужен игрок, нападающий. И дети объединяются по интересам. Но если кто-то хочет быть вратарем. Если да, кто-то правильно? Хочет, да. Но, как правило, вот опасения возникают у нас, у людей, живущих в России. На самом деле у них все очень естественно происходит. Дети открыты. И это такой процесс, в котором ребенок чувствует себя решающим. Что я буду делать сегодня, сейчас, с этими детьми, с этими взрослыми и с той средой, которая есть. То есть в этом подходе есть педагог, uh-huh. есть семья, родители, которые активно включены в жизнь детских садов, и есть среда, то, что мы уже знаем из Монтессори подхода, Монтессори педагогики, что очень важную роль играет среда. Здесь среда тоже важна. Отличие только в том, что в Монтессори среде все структурировано очень так достаточно жестко, с ясными границами. В Реджио среде очень много таких материалов для творчества, для экспериментирования, которые не предполагают каких-то готовых результатов. То есть к чему может привести та или иная деятельность, этого взрослый не имеет в своей картине. То есть свою картину мира ребенок создает сам, конечно, с помощью взрослых. Можно подробнее по поводу образовательной среды? Это, например, что? Ну, я понимаю, что краски, например, да? Какие-то? Да, да. То есть, конечно, очень много природных материалов, которые имеют разную текстуру, разные по своим свойствам. То есть это могут быть какие-то камни, шишки, ветки, коряги, солома, бумага. Если это бумага, то ее десятки, сотни вариантов, чтобы ребенок мог познакомиться с каждым материалом, максимально исследовать, что тонет, что не тонет. Ну, то есть абсолютно любой интерес, и они уделяют организации среды огромное внимание. То есть все находится в зоне доступа для детей. Сейчас уже многие это прекрасно понимают и используют. И в среде есть как готовые природные материалы, так и есть заготовки, из которых ребенок может сконструировать все, что угодно. То есть это могут быть какие-то бросовые материалы, те же коряги, спилы деревьев, все что угодно, из которых ребенок может сам домыслить, что это может быть. То есть нет таких готовых шаблонов и образцов, и представления, что ребенок сделает из этого. Подожди, прям в моей голове не укладывается. То есть это, допустим, какой-то там, ну, например, 100-метровый зал. Я правильно? Мне картинку надо нарисовать, я же такой визуальный у меня такой. мышления. Некий 100-метровый зал, где 100-500 миллионов разных ящичков. Я правильно понимаю? Это так правильно выглядит примерно? Да, да. Эти ящички могут быть совершенно скромными, самодельными, которые сделал чей-то папа, например. И в этих ящичках может быть крышечки, баночки, пластик, глина, ракушки, дерево, цветы, листья. Все, что есть в мире, и все, из чего можно что-то исследовать, что-то создавать, в общем, творить. То есть вот никакого вообще списка, например, вот в каждом Реджио саду должен быть, вот должны быть вот такие-то материалы. Нету. Да? Нет, я такого списка нет. И как раз про Реджио подход говорят, что это не совсем педагогика, это скорее философия и отношения, и практика исключительного доверия ребенку. И в этом подходе нет единой системы, что должен из себя представлять Реджио-сад, Реджио-центр или педагог, который хочет работать по этой педагогике. То есть какие-то философские основания, есть понимание, что ребенок воспитывается благодаря педагогу, семье, среде, и есть понимание, что задача взрослого – помогать ребенку себя реализовывать разными способами. То есть мы сказали о природных материалах, но кроме этого у них безумно богатая жизнь в плане танцев, в плане знакомства с артистами, в плане они могут играть в театре, они могут играть на всевозможных музыкальных инструментах. И то, что было для меня удивительно, дети в 2 года могут пробовать играть на гитаре. То есть и мои коллеги говорят, как? Да ребенок же может пораниться. У них такого представления нет. То есть они доверяют ребенку тому, что он скорее получит опыт, нежели вот это вот негативное ожидание, да, что он себе навредит. То есть там скорее поддерживают, иди, пробуй, получай новый опыт. У нас же не трогай, перестань, это опасно. То есть мы больше фиксируемся в России, к сожалению, на ограничениях. Ну, у нас и опыт разный, все-таки мы такая травмированная нация, что тут говорить-то? Ну, и мне как раз хотелось в свое время создать пространство, в котором мы не будем взращивать средних детей, такую обыкновенную Машу, обыкновенную Таню, а скорее совершенно разных ребятишек, может быть, не совсем удобных. И я понимаю, насколько это амбициозно, насколько это ответственно заявлять себя центром, в котором мы работаем в этом подходе, но мне это безумно близко и интересно, и я вижу уже определенные результаты такого отношения, когда ребенок может, встречая меня, сказать, у меня есть гениальная идея, и он может рассказывать мне 15 версий того, что можно делать, или что он придумал, или почему он такой умный, или какая у него новая идея родилась, и это для меня очень важно. Еще бы, конечно. Я тебе в этом смысле прям завидую белой завистью, это прямо так круто. А расскажи, Уль, все-таки, я хочу вернуться к образовательной среде. Ну, собственно, к тому, что ты говоришь, кроме среды есть деятельность. Вот физически это как происходит? Ну, хорошо, во-первых, образовательную среду создать, но если ребенку предоставляется там огромное количество возможностей, там музыка, танцы и все прочее, то каким образом персонала тогда огромное количество нужно? Или я как-то ошибаюсь? Неправильно понимаю. Персонала действительно много, и это слаженная работа педагогов, которые каждый день собираются в обед и решают, у детей есть вот эти интересы. И педагоги понимают. Я, например, иду помогать детям собирать листья в парке, я иду с детьми играть в хоккей и организовывать игру, а я иду с детьми работать за компьютерами. Они работают слаженно, и кроме участия педагогов, есть активное участие родителей, не на словах. То есть родители могут прийти и дать нечто похожее на мастер-класс. Например, папа играет на гитаре, банджо или на любом другом инструменте. Он может сыграть и дать детям возможность попробовать поиграть на инструменте в своих возможностях. Ну, в том случае, если есть детский интерес, да, есть запрос такой, да, тогда вот не обязательно, собственно, привлекать какого-то специально обученного там профессионала может прийти? Может, и это приветствуется. То есть то, о чем мне говорили сотрудники этого центра, они меня просили о том, чтобы наш центр не превращался только в сервис для удобства родителей, чтобы дети проживали свою жизнь рядом с родителями, не только с педагогами, но и с родителями. И сейчас я понимаю, что многие наши родители удивляются тому, когда мы приглашаем их, например, строить картонный город вместе с детьми, и ребенок может попросить папу или маму построить вертолет, сделать Феррари, сделать замок, все что угодно, и родители помогают воплотить то, что ребенок нафантазировал в жизнь, и это может какое-то время прожить. Или мы, например, проводили праздник цветов, в котором каждая семья взращивала цветы, они делали свои композиции, представляли свою семью в виде букета, рассказывали, или мы делали праздник «Попробуй мир на вкус», когда в рамках проекта «Мы маленькие дети на большой планете» родители готовились вместе с семьей какое-то блюдо определенной страны, и это был целый праздник с блюдами разных стран, с танцами разных стран, которые готовили уже дети. И такие семейные встречи, вечера мы достаточно часто организуем, понимая, какую ценность они имеют для детей. И, наверное, самый трепетный опыт был, когда мы попросили не детей подготовить праздник для родителей, а родителей подготовить выступление для своих детей. И когда мамы выходили в русских народных платьях под «Калинка-малинка», кто-то пел, а кто-то танцевал, а дети кричали с мест зрителей: «Мама, молодец!» Это, ну, было очень важно, ценно. И то, что поддержало детей, тоже быть смелыми в том, чтобы выйти на сцену после выступления своих мам. Ну, такие партнерские отношения среди родителей. Любопытно, Оля, не могу не задать этот вопрос. Я не единожды слышала от руководителей центра, что родители уклоняются от вот, контакта, от какого-то там присутствия в центре, от какого-то активности. Вот мы заплатили деньги, будьте любезны уже, оставьте нас в покое. У вас такого не бывает? Ну, если это действительно какое-то живое событие, которое интересно и ребенку, и взрослому, то родители включаются. Первое время это непривычно. Третий раз за месяц вы нас приглашаете, нам нужно что-то подготовить. Первое время, да, это может вызывать такое сопротивление, но оно очень доброе, это все-таки для детей. И в дальнейшем родители уже спрашивают: а мы могли бы сделать свой коллектив и ездить по городам России, выступать с нашими номерами? По-моему, у нас уже получается достаточно серьезно. Ну, то есть главное зажечь огонь творческий. Нет, расскажи. Нет, это очень важно с моей точки зрения. Что значит зажечь огонь творческий? Что как значит, это происходит? Что значит живое событие? Да? Как в чем это происходит? Отличие от живого от неживого? Угу. Ну вот как раз, например, решение о том, что родители подготовят номера для детей, оно было очень спонтанным и связано было с тем, что дети волнуются. Особенно дети младшего возраста выходить на сцену. Подожди, а решение было кем принято? Решение было принято мной, так как я наблюдала то, что у детей есть страх выступления, они очень привязаны к родителям, и я, замечая это, подумала, что ну, детям правда нужна поддержка. И родители ждут всегда чудес, что ребенок блестяще расскажет стихотворение громко или шикарный танец танцует. Ну, часто дети конечно, переживают на сцене, да. И взрослые переживают, не будем этого скрывать. Да, и тогда я просто стала говорить с родителями, что, может быть, мы сделаем праздник для детей. Не от детей для вас, а от вас для ваших детей. И набралась группа активистов в числе 10 мам, с которыми мы и организовали вот такой опыт. Ну, то есть это были репетиции. Все серьезно. Я приглашала, да, я приглашала родителей на репетицию. Мы вместе выбирали песню. Мы выбирали, кто будет петь, кто будет танцевать. И этот был такой совместный опыт. и совместные решения. Наверное, это первый был опыт. Наверное, после этого прям сблизились, я думаю, родители. Все последующие опыты были гораздо более теплыми. Да, это первый опыт, он самый трудный, да, и как и первый шаг в любом деле. А дальше уже родители понимали, во-первых, папы увидели своих жен в новой роли, увидели их таланты, о которых они могли не подозревать. И моя, конечно, позиция, что помочь ребенку вырасти счастливым мы можем, только организуя собственное счастье, ну, своим каким-то движением творческим в своей жизни. Вот. И мне показалось, что это было ценно самим мамам, почувствовать себя в роли артисток, детям, которые увидели волнение своих мам и могли уже сами почувствовать себя взрослыми и поддерживать мам. Ну и в целом для семей. Оля, а расскажи, какие основные философские понятия присутствуют вот в педагогике Реджо? Самые, наверное, базовые и близкие мне – это идея о том, что если вы предоставите ребенку возможности для развития, то вы удивитесь, сколько потенциала хранится внутри него. Это такая безусловная вера в то, что ребенок многое может, что он способен на великие вещи, что он талантлив. И есть стихотворение основателя этого подхода Лориса Малагуцци, которое цитирует педагоги во всем мире как основа, наверное, этого подхода. И я могу, немножко подсматривая, зачитать несколько строк. Мне кажется, они правда передают суть подхода. «У ребенка 100 рук, 100 мыслей, 100 способов думать, играть и говорить, 100 способов слушать, восхищаться, любить, 100 радостных чувств, чтобы петь и понимать, 100 миров, чтобы совершать открытия. У ребенка 100 языков, но у него крадут 99 из них. Школа и культура отделяют голову от тела, они учат думать без рук, делать без головы, слушать молча, понимать без радости, а любить и восторгаться на Пасху или Рождество. Они учат открывать уже существующий мир, а 99 из 100 миров крадут. Они учат игра и труд, реальность и фантазия, наука и воображение, вещи, несовместимые друг с другом. В общем, учат нет никакой сотни. Ребенок говорит, сотня есть». То есть, если мы говорим о том, что мы стремимся воплощать эти идеи в своей жизни, то мы в первую очередь, безусловно, верим в ребенка, в то, что он может. Во вторую очередь, конечно, мы относимся ответственно к себе. И то, что сейчас в нашем центре мы определили как главная задача или нашей миссией, это помочь, задача взрослого – помочь ребенку взобраться как можно выше на собственную гору. И на сегодняшний день мы видим эту задачу так, что есть то, что ребенку дается легко. Например, один из детей артистичен, другой застенчив. Одному интересно решать какие-то профессорские задачи, как устроено все вокруг, и дети, правда, разные. И мы видим своей задачей сейчас помочь ребенку расти в том, что ему дается легко, но помимо этого и видеть, что ребенку трудно. Ну, например, скромной девочке выйти на сцену и быть главной героиней. И тогда мы ставим задачу перед собой помочь именно ей раскрыться еще и как артистке. Рекламная пауза, уважаемые радиослушатели. Назначайте свидание в кафе «Petit Maman». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Maman» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Город детства. У меня возник вопрос, который, с моей точки зрения, является таким серьезным препятствием для реализации Реджио подхода. Как мы можем научить ребенка верить в себя, если у нас, допустим, у самих с этим большая проблема? Этот вопрос жил во мне около 3 лет. И не одну ночь я провела, думая над тем, как можно подарить ребенку то, чего были лишены когда-то мы сами. Ведь нас, правда, учили в средней школе рисовать красные цветы на зеленых стебельках и цитировать Иванова, Петрова и любого другого человека. И мало кого интересовало то, что волнует непосредственно Свету или Олю. И я понимала, что в Италии к этому шли больше 50 лет, а я иду к этому 3 года. И я ставила перед собой маленькие задачи. Для начала поддержать взрослых, которые работают с детьми, замечая их собственную гору, что уже удается ему как педагогу, что он стал замечать, на что он обращает внимание, действительно ли он разговаривать с ребенком как с партнером, и это полноценный диалог. И, конечно, движение за это время, на мой взгляд, пройден серьезный путь. И чтобы ответить на вопрос, как научить ребенка верить в себя и давать ему эту веру, если мы сами были лишены, может, притча, которую написал грузинский педагог, всемирно известный Шалва Александрович Амонашвили, с которым у меня была прекрасная возможность встретиться несколько недель назад. И он говорил о том, что если ты... Дословно трудно будет вспомнить. В общем, расскажу, как помню. Конечно. Да. Сидел путник, странник у дороги, и увидел проходящего взрослого, который вел за собой ребенка. И он спросил этого взрослого: «Этот ребенок дан тебе на воспитание?» Взрослый ответил: «Да». И он сказал ему: «Тогда ты должен вернуть его крылатым». На что взрослый ответил: «Ну как я могу сделать его крылатым, если у меня у самого нет крыльев?» И странник сказал: «Ты знаешь, это твоя задача — придумать, как сделать его крылатым». И прошло время, и однажды этот странник увидел пролетающего мальчика, за которым летел этот взрослый, который был его учителем. И они остановились, спустились к этому страннику, и странник сказал: «Ну, расскажи». На что взрослый ответил: «Ты знаешь, посмотри, какие крылья выросли у этого мальчика. Они прекрасны». На что странник сказал: «Если честно, я больше радуюсь твоим перышкам». И это, наверное, такая притча, отличная метафора, которая помогает понимать, что это надо не только ребенку и детям, это надо прежде всего нам самим. Согласна абсолютно. Дальше пойдем. Ну, я бы на самом деле хотела чуть больше рассказать о том, что вот эта книга жизни ребенка, которую в России и во всем мире называют портфолио развития ребенка, обычно включают работы, рисунки детей, могут быть фотографии, но в Реджио центрах очень много наблюдений педагогов за ребенка в этой книге. И сейчас мы учимся тому, как замечать что-то уникальное про каждого ребенка. И моя большая мечта — написать книгу с тем, какие есть открытия у детей в нашем центре, какие их волнуют вещи, какие они дают определение привычным вещам. И иногда это поражает какой-то своей детской непосредственностью или глубиной. И я бы хотела поделиться несколькими, наверное, записями, которые сделали мы, замечая, слушая, наблюдая за нашими ребятишками. И, например, 2-летняя девочка Влада, играя, произнесла: «Я играю, а у меня сердце прыгает». И вот такие трепетные вещи мы стараемся всегда заметить и записать, чтобы Ну, это осталось как такой ценный опыт ребенка. Мы все знаем, что солнце – звезда, потому что у нас много ума. Или любовь – это когда мама меня все время обнимает и целовает. Обнимает и целовает. И дети дают гениальные определения дружбе. Например, дружба – это добрость. Да, или если мы друзья, то мы знаем каждую родинку друг у друга. Ну вот какие-то такие очень личные и ценные открытия мы стараемся фиксировать и сохранять. И для меня важно, чтобы то, что ребенок озвучивает как вопрос, это не оставалось вопросом без ответа или вопросом, на который дан формальный ответ. К примеру, одна из девочек спросила однажды: интересно, из чего сделан человек, из чего сделана я? И в этот момент мы с педагогами понимали, что это отличная идея для проекта. Да, когда ребенок сам задает вопрос, который ему прямо сейчас интересен. И наша задача не научить ребенка тому, что тело человека состоит там из таких-то косточек и так далее, а в первую очередь поинтересоваться, как вы представляете, из чего состоит тело человека, например. И одна двухлетняя девочка дала определение свое для тела человека. Тело – это округлости. И это тоже для нас важно, и мы это все фиксируем, чтобы из этого получались проекты, наполненные смыслами, открытиями, мыслями самих детей. Уля, а вот можно подробнее? Вот этот конкретный проект, вот интересный ребенку, из чего тело человека, и дальше. Ну, спросили их, они что-то дальше сказали. Дальше мы с педагогами собираемся на планерке и решаем, есть ли у нас, например, скелет или книги, в которых можно найти всю информацию. Если у нас этого недостаточно, едем в магазины, покупаем, чтобы ребенку максимально в ближайшее время что-то показать, чтобы что-то он мог открыть из того, что уже есть, да, и что-то мог сам задавая. Следующий вопрос. Да, да, родить какой-то следующий вопрос. Ну, это же не обязательно могут делать педагоги. В принципе, такой подход, он вполне, по-моему, реализуем и в семье, да ведь? Можно же, это же правильно делать. Это точно реализуемо в семье. Ну, во-первых, ребенку можно доверять организовывать в организации процесса приготовления пищи. Когда мы нарезаем овощи, ребенку можно также дать маленькую досочку и даже доверить нож, если мы с ним рядышком, показать, как можно нарезать картошку. И ребенок, даже совершив буквально несколько действий, он будет благодарен тому, что он принял участие, и взрослый доверил ребенку такое взрослое дело. И чтобы не лукавить, хотелось бы привести пример вчерашнего моего общения с моим ребенком, которому сейчас 2 года. И я понимаю, как иногда трудно в таком темпе бешеном, когда предстоит решать каждый день миллионы задач, и рядом есть собственный ребенок, у которого также миллион вопросов и интересов, и ему сейчас безумно интересны динозавры. И он любит раскрашивать динозавров, лепить динозавров, придумывать из платков динозавров, самому быть динозавром. И мы эту тему проживаем уже несколько месяцев. И вчера мы строили жилище дома. Завидую. Жилище дома для динозавра. И, к сожалению, не оказалось ничего, как вот в настоящих Реджио садах. Миллиона вариантов материалов. То есть я нашла какую-то подушку, похожую на траву, какой-то огромный ящик. Предложила, подходит ли это нам для такого места для динозавра. Он сказал: да, ам-ам, этот динозавр ел эту траву. Потом динозавр нашел себе друга, они дружили. Потом ребенок нашел туалетную бумагу, из которой он сделал дорогу для этих двух друзей по всей квартире, и мы следовали по этой дороге. После этого мы нарисовали солнце для динозавра. Понятно, что есть у меня какие-то заготовки, да, те же краски, та же бумага, но есть и еще спонтанность ребенка. К примеру, вчера он рисовал динозавра, это было огромное красное пятно, траву, зеленые такие палочки, солнце. И после этого я спросила: тебе нужен еще лист бумаги? Он сказал: да. И он взял кисточку, смочил ее водой, обмакнул в краску и тряхнул эту кисточку. И получилось, что на бумаге остались эти капли, фейерверк, красок. И он посмотрел на мою реакцию, и я сказала: «Вау, это похоже на салют. А у нас как раз большой праздник, День Победы». Ну и как-то вот так спонтанно мы с ним стали несколько листов делать этот праздничный салют. Да. То есть есть то, что направляет ребенок, есть, конечно, и где-то мои, тем не менее, направления, но тем не менее мы в контакте, в диалоге. И, конечно, был запачкан диван, моя светлая майка, но это был опыт ребенка, который выбирали мы, да, что... Ну, это возможность, правда, научиться новому. И мне важно было видеть восторг в его глазах, когда он не просто рисует, как обычно, кистью правильно, да, на листе бумаги, а что можно еще и спонтанно оставлять такие яркие следы на листе бумаги. Прекрасно. Пойдем дальше. Еще какие-то есть философские, ясные принципы, которые можно транслировать и как бы перенимать из педагогики Рыджи? О, так. Подожди, у меня записано же. Вздохнула. Ребенок — это человек, а любой человек заслуживает уважения. Дети могут контролировать свое обучение и развитие. Дети учатся, трогая, двигаясь, слушая, видя и слушая, и во всем этом их нельзя ограничивать. Дети строят отношения с другими детьми в пространстве, где можно исследовать мир. У детей должно быть много путей и способов выразить себя. Драма, музыка, рисунок, пение, танцы, конструирование, беседы. Все мы это уже обсудили, грубо говоря. Угу. Вот. Ну, я считаю, наша передача закончена. Нет, на самом деле мне бы хотелось, да, немножечко добавить про то, что то уважение, которое почувствовалось мной в центре Лориса Малагутса, оно, правда, исключительное. И я поняла, что в полной мере осуществить этот подход, когда нет совсем программы, практически невозможно. И тем не менее, на сегодняшний момент я понимаю, насколько ценен опыт для ребенка, когда, правда, мы позволяем себе дни, в которые нет никакой сетки занятий. Есть только площадки разные, и ребенок, приходя в детский центр, может понять, что сейчас он хочет танцевать африканские танцы, и он потанцует африканские танцы. Или ребенок хочет узнать что-то про Вселенную, почитать что-то, задать вопросы взрослому. И тогда это интеллектуальная площадка, в которой дети делают плакаты, связанные с Вселенной, с представлениями детей, и там присутствуют энциклопедии, планшеты, какие-то сочинения детей, и из этого, ну, такая серьезная научно-исследовательская площадка может быть. Ребенок, например, хочет поработать с тестом или поиграть на музыкальном инструменте. И сейчас мы вот как раз пробуем иногда организовать такие полностью свободные дни, когда нет ничего заданного. Есть подготовка взрослых, организовать среду, но дети сами могут выбирать. И у нас был опыт, когда, например, 10 детей танцуют, и 2 ребенка на интеллектуальной площадке. И удобнее было бы уравнять ребятишек и разделить все поровну для нашего взрослого удобства. Но если мы говорим про то, что действительно ребенок выбирает, то тогда мы следуем этому принципу и находим, что нам делать даже с одним ребенком или делать с группой детей. Что-то очень много важного, чего хотелось бы рассказать, но так, наверное, в одной передаче очень трудно. У нас еще 15 минут, нам придется о чем-то разговаривать. Давай решим о чем. Я предлагаю о политике. О политике только не об этом. Шучу. Скажи мне, пожалуйста, такая штука. Что в отечественных педагогических теориях совпадает с подходом Реджи Эмиль? Есть ли что-то совпадающее у кого-то? Точно есть что-то у Выгодского, да, например, про зону ближайшего развития, про трудности, про то, что ребенок решает задачи чуть сложнее, чем мы можем себе даже представить, да, и упрощаем иногда, а ребенок может гораздо больше. Мне кажется, что очень перекликаются идеи как раз с гуманистическим педагогом Шаловой Александровичем Амонашвили, который также, безусловно, верит в потенциал ребенка, в то, что взрослый и ребенок могут быть друзьями, и это не такая дружба, когда мы сюсюкаемся с ребенком и как будто бы приземляемся до уровня ребенка, приуменьшаемся. Нет, когда мы наоборот видим ребенка больше, делаем его больше, задаем ему взрослые вопросы: а что ты думаешь по этому поводу? Как ты считаешь? А что бы мы могли сделать? А мы можем с тобой сделать собственный спектакль? Или, ну, когда мы правда верим в ребенка и разговариваем с ним как с таким же взрослым, который уже имеет свои мысли, имеет свои чувства и многое знает. У меня, в смысле, простой, прагматичный вопрос. Ты же не сможешь взять всех детей Красноярска в свой центр, к сожалению. Вот куда обратиться родителю, если его интересует Реджио-подход? По Выгодскому есть какие-то отечественные программы для дошкольного образования? Мне на самом деле трудно представить, куда можно обратиться. Наверное, обратиться к себе, к своему желанию, интересу. Что я могу? Я прекрасно понимаю, насколько трудно в современном темпе находить время для качественного бытия с ребенком. Не просто иногда нам кажется, что мы с детьми, но на самом деле каждый в своем планшете, и такого внимания ко взгляду ребенка, к его переживанию, его часто бывает недостаточно, потому что у нас свои могут быть проблемы. И то, что я считаю задачей для самой себя, я не буду говорить про какие-то американские семьи, которые как-то не так воспитывают детей. Однажды я заметила, как я сама, будучи занята делами, предлагаю своему ребенку: отнеси папе этот самолетик. Ну и я поняла, как это жестоко, что ребенок как игра в пинг-понг, когда мы иногда: побудь с дедушкой, побудь с бабушкой, подойди к папе. И насколько действительно я включена в то, что, с чем тянется ребенок ко мне. И я просто понимаю, что иногда я забываю про работу и нахожу 3 часа или целый день для того, чтобы побыть с ребенком в той теме, в том интересе, который сейчас волнует его. И это очень трудно. Это роскошь. Да-да-да, и я устаю иногда даже больше, чем проведя сутки на работе. А в чем трудность основная? В том, что когда ты имеешь активную позицию, ты включен эмоционально, и ты предлагаешь ребенку постоянный выбор. Ты постоянно действуешь, не просто «ах, да», а действительно спрашиваешь его, там, что бы ты хотел делать, и ребенок может сказать: я хотел бы рисовать, ой, сейчас я хотел бы вырезать, а сейчас я хотел бы лепить, а сейчас я хочу там что-то почистить, а сейчас я хочу что-то сконструировать. И у ребенка огромная энергия. И иногда просто мы в силу своей, ну, такой сидящей работы или усталости не можем себе позволить, ну, такую активность, хотя она, правда. Действительно, гораздо проще предложить один вид какой-то деятельности, да, одну какую-то штуку, ты сиди, делай, да? Это ты очень удобно. Да, я об этом. И я замечаю свои иногда шаблоны и дефициты, когда я прихожу к детям. И в своем центре у меня есть несколько минут, пока педагог готовится, с ними побыть и о чем-то поговорить. И я могу спросить также: а что бы вы сейчас хотели поделать в эти 5 минут? И один говорит: я красками рисовать, я карандашами, я мелками, я вырезать, а я лепить. И раз уж я спросила, мне нужно для этих 5 ребятишек организовать вот эти 5 видов деятельности. И я уже вся в мыле через 5 минут, но я понимаю, что каждый занимается тем, что он выбрал. Не потому что соседка или там мой друг это решил, потому что я хочу именно этого. Я хочу именно вырезать. И когда действительно мы прислушиваемся к ребенку, мне кажется, это такая прививка от взрослых неврозов, проблем, когда мы идем к психологу с тем, чтобы разобраться в себе, а кто я, чего я хочу, а зачем я. И если мы с детства интересуемся конкретным ребенком, что интересно конкретно ему, то он с уважением относится как к своим потребностям, так и к потребностям тех, кто вокруг. Ну, это такое оздоравливание среды. И когда действительно мы опираемся на эту философию, в которую я искренне влюблена, то дети рождают гениальные вещи, и одно из самых таких приятных моих открытий было, когда девочка в 4-летнем возрасте написала собственный ежедневник. Боже мой! Да, и в этом ежедневнике была, ну, такая страница размером А4, на которой было 23 рисунка, небольших. И кто-то из взрослых не заметил, что эти были за рисунки. И один из педагогов подошел к ребенку и спросил: «Мне так интересно, что у тебя в этих рисунках?» Она сказала: «Это список дел». Ну и там ее имя и фамилия, и ей на тот момент было 4 года. И то, что я увидела в этом списке, мне показалось, это волшебный список дел, часть которых я бы хотела озвучить, чтобы и мы, взрослые, иногда пополняли свой ежедневник такими простыми делами. Первое – это задуть свечку в свой день рождения в июне. Второе – с дедушкой на даче собирать грибы. Третье – купаться в море. Четвертое – лететь в самолете и есть. Пятое – с бабушкой Таней печь пирожки. Шестое – ехать на поезде. Седьмое – с мамой пойти в зоопарк и посмотреть на жирафов. Почитать любимую книгу. Попить морсик. Гулять с мамой в лесу. Рисовать замки. Учить цифры. Есть мед. Собрать для мамы букет. И последний рисунок, он совсем крошечный, про который она сказала: «Это конец, и не надо на него обращать никакого внимания». И это то, что рождается, наверное, в среде, где правда доверяют ребенку, и он может сочинять вот так свою вкусную, интересную, неповторимую жизнь. Согласна с тобой. Мы в каком-то году, не помню, уже очень давно, делали на карнавале такой баннер, ваше письмо, твое письмо мэру, что бы ты хотел. И единственный, вот лишенный всех шаблонов вот мэрских писем, была запись одного ребенка: «Хочу в зоопарк писать и люблю лошадку». Это потрясло меня, понимаешь, ну так честно, абсолютно. Но так в основном какие-то были такие очень сложные задачи, там что-то там «хочу от мэра того-то», «парк» и там бла-бла. Тут такой абсолютно прекрасный мальчик. Ну, что я хочу сказать, Оля, я всегда давно была влюблена и в Реджио подход, и в тебя, собственно, мне кажется, ты делаешь такое абсолютно огромное, прекрасное дело. Я тебе и с одной стороны завидую, и благодарна за то, что ты это делаешь. И в Красноярске есть возможность у людей, вероятность того, что вырастут свободные, абсолютно прекрасные дети, которым не потребуется помощь психологов, которые будут верить и своим чувствам, и своим потребностям. До свидания, дорогие радиослушатели. Наша передача закончилась. Я надеюсь, что мы еще с Олей когда-то встретимся и поговорим. Спасибо огромное тем, кто нас слушал. Город детства.